Свою историческую критику Жерар незаметно для себя обесценил предубеждениями, которых даже не отдает себе отчета, до такой степени они кажутся ему непреложными, и полным отсутствием гибкости, неумением правильно ориентироваться среди разнообразных взглядов. Этот начетчик, все перевидавший в книгах и много видевший в жизни, сохранил под своими сединами комическую, трогательную, ужасающую наивность. Она является благоприятной почвой для всех разновидностей фанатизма. Нравственное чутье у него высоко развито, но психологическое отмерло. Те, кто на него не походит, он понять не в состоянии. Его сын в том же роде. Это историк, молодой доктор с дипломом Сорбонны. Недавно, в 30 лет, он превосходно защитил диссертацию и теперь смотрит на мир сквозь очки теорий. Своих собственных, разумеется. А не мешало бы проверить стекла оптика. Но он далек от такой мысли. Он, как и его отец, не согласен, что вначале было дело. Вначале принцип, республика — это принцип. Завоевание первой революции непреложно, как теорема. Начавшаяся война есть следствие, неизбежно из нее вытекающее. Цель войны — установить демократию и мир во всем мире. Им не приходит в голову, что было бы, пожалуй, умнее начать сохранение этого мира. Но они не сомневаются, что нарушители мира, те отсталые народы, которые не желают понять и принять истину, и, стало быть, для всеобщего блага и их собственного, надо навязать им эту истину силой. Можно подумать, что эти два человека, отец и сын, братья, старший и младший, во всем похожие, любящие друг друга, высокие и прямые, сухопарые и гордые, они замуровали себя в свои идеологии. У меня нет ни единой брешь, куда могло бы проникнуть сомнение. Наука лишь преданная служанка их демократических верований. Они не сознают этого. Их сознание — это их вера. Они верят, Верили бы даже на костре. Сын и будет на этом костре, в окопах, и отец будет там же своим истекающим кровью сердцем. Они верят. Эти люди именуют себя свободомыслящими. Молодой Жерар, жених Лидии Мюризье, обаятельной и смелой девушки из богатой женевской семьи. Она влюбилась в него, да и он любит ее религиозной любовью. Любовь Лидии нельзя назвать религиозной, это глубоко мирское чувство, но, стремясь походить на любимого, Лидия подражает ему и в любви. Она силится придать серьезные выражения своим улыбчивым синим глазам, а по натуре она чужда религии. И ничего не требует от жизни, кроме естественных радостей, земли, воздуха, воды и во все времена года, здоровья, солнца и любви своего возлюбленного. Если бы только он сам не искал счастья жизни вне жизни, в идеях, и вот она старается вместе с ним искать его в том же. Эта скромная дочь Гельвеции, у которой нет причин участвовать в распрях народов, послушно затверживает наизусть республиканский катехизис французов. Революция первого года и права вооруженного человека — символ веры своего жениха. Ах, будь на то ее воля! Она унесла бы его на руках подальше от этой схватки. Как удручает ее война! Как далека эта война от всего строя ее мыслей! Но Лидия совестится этого, ведь ее любимый смотрит и судит иначе. Она малодушна, она ошибается. Надо закрыть глаза и смотреть на мир его глазами, чтобы стать достойной его. О, любовь моя, я хочу верить от того, что веришь ты. Я верю. Не желает верить одна во всем доме. Клариса Шардоне, соседка Аннетты, живущая с ней дверь в дверь. Нет-нет, она любит. Не той любовью, когда приносишь в жертву и себя, и возлюбленного, во имя призрачной веры возлюбленного. Да и вздор это. Какая там вера? Есть лишь робость перед людьми, страх перед общественным мнением. Ее избранник, банковский служащий, заурядный молодой человек, славный, миловидный, с тонкими белокурыми усиками и тусклыми глазами, довольно бесцветный. Мировые события, банк, политика и, откровенно говоря, родина, ко всему этому он вполне безгранично равнодушен. Во всем мире для него существует только милая маленькая женщина, которую он овладел, или это она овладела им 3 месяца назад. Какие это были месяцы! Они не присытились? У них вздрагивают пальцы, когда они вспоминают, прильнув друг к другу, проведенные вместе ночи. Как она властвует над ним! эта упоенная страстью женщина, обыкновенная парижская работница, боготворящая его как Господа Бога, своего собственного Бога, как свое добро, свою игрушку, свою кошку, своего ручного зверька, свою душу, если у нее есть душа, свои внутренности, свое все, свою собственность. Она худенькая, хрупкая, порывистая брюнетка, глаза у нее с поволокой. На бескровном лице, которое она тщательно подрумянивает, красные нити прочерчены губы. Страсть высосала из нее всю кровь. Он милостью разрешает боготворить себя и не удивляется. Он отдается той, которая пожирает его, и каждый из них в свой черед становится добычей другого. Ни он, ни она не думает о том, что этой игре должен прийти конец. Иного смысла они в жизни не видят.